Глава 19. Еще немного, и он начнет проникаться к Хэнсому и его заказчикам признательностью. Так хорошо Фортом не высыпался уже очень давно. Чтобы полностью отключиться от реальности, лечь и спать до тех пор, пока организм сам не решит, что хватит. Пожалуй, такой сон восстанавливал куда лучше всех изобретений медицины космического тысячелетия. Он потер глаза и перевернулся, чтобы посмотреть на Паулину. Какая-то часть даже ждала, что ее в капсуле не окажется. Шила в мягком месте часто толкала принцессу на необдуманные поступки. Но нет. Сейчас она спала, обняв планшет, словно мягкую игрушку. Уснула там же, где читала. Но вот давно ли? Несколько секунд Фортом колебался, раздумывая, разбудить ее и впихнуть немного нормальной еды или дать еще поспать. Потом бросил взгляд на Эмирт и решил, что все-таки пока не стоит. Выздоровление всегда идет лучше во сне. А еще, когда Паулина спит, она не доводит его своим не в меру острым языком. Когда спит, она даже милая. А вот эту мысль развивать не стоило. Во избежание, так сказать. Почти двое суток наедине, в небольшой комнатке, могли свести с ума кого угодно. Симпатичная принцесса, едва не погибшая в серьезной переделке, и без того слишком сильное искушение. А если вспомнить, что однажды они уже проверили, до чего можно дойти, оставшись вдвоем, следовало быть крайне осторожным. Еще это Таяна. Она не скрывала своего интереса. Принцесса ревновала, сама не понимая, что это за чувство. А Фортом мечтал долететь до Канопуса и спокойно обо всем поразмыслить. Но в этом мире исполнялись все мечты, кроме его собственных. Стараясь не разбудить Паулину, он вылез наружу. «Добрый вечер», — услышал голос Таяны. Мысленно выругался. «Какого фаркха ей здесь было надо? Следила? Что ты здесь делаешь?» Фортом задал вопрос грубее, чем собирался, но Дгнарна ничуть не смутилась. «Жду, когда кто-то из вас проснется. Мне скучно одной». «Я же не няня на детском празднике. Развлекись как-нибудь, ты взрослая девочка». «Это верно. Но, боюсь, безопаснее мне будет развлекаться поближе к вам. Я достаточно благоразумна, чтобы не профукать единственный шанс получить из побега хоть какую-то выгоду». Фортом оперся на перила балкона и посмотрел вниз. Там, вокруг убогонького фонтана, прогуливались те, кому претило всю дорогу сидеть в каюте. Если бы кто спросил его мнение, то он бы сказал, что подобные попытки владельцев кораблей создать видимость заботы о пассажирах — чистой воды фарс. Посадить три куста, две скамейки, прикрытиями дыры в обшивке и назвать это парком — оскорбление всех, кто имеет хотя бы зачатки разума. Таяна изо всех сил пыталась уловить его настроение. Фортом чувствовал осторожные попытки залезть чуть дальше, чем у нее получалось обычно. И не удержался от искушения ослабить контроль и пропустить ее на пару шагов дальше. Позволить увидеть не только холодную решимость и легкую усталость, но и кое-что еще. Он незаметно наблюдал, как Таяна хмурится, обдумывая полученную информацию. Она все же была еще слишком наивна. В ее голову и не пришла мысль, что он позволил ей это намеренно. Интересно, до чего она в итоге дойдет и как решит действовать? Следующая фраза, впрочем, изрядно удивила и еще раз доказала. Нельзя недооценивать противника. «Вы хотите знать, как там было, на Шаротане?» — спросила она, заглянув Фортому в глаза. Он и впрямь это ощутил. Тоска по дому на секунду стала общей. «Ты что-то помнишь?» «Многое. Хэнсом нашел меня не так давно. Мне было 7, когда он увез меня». «Я думал, там ничего уже не осталось. Только радиоактивная пустыня». Годы стерли большую часть воспоминаний. Лиц, мест, названий. Оставили только память об атмосфере постоянного отчаяния. Им была пропитана планета. Отчаяние имело красный оттенок и запах гари. «Да, ничего и никого. Но я помню, как мы жили с отцом. Где-то под землей, не знаю точно. Как-то держались на старых запасах. Делали огород. Вы можете себе представить огород в крохотной пещерке? Это была странная жизнь, и я никак не могла понять ее смысл. Странное желание для 7-летнего ребенка понять смысл жизни. Но на самом деле я и сейчас не понимаю. Мы не знали, где еще выжившие. Папа болел. Радиация и грязь дали свои плоды. Рано или поздно он умер бы. Скорее, рано. И что бы делала я? Выживала? Мечтала о чудесном спасении?» Таяна прерывисто вздохнула и украдкой смахнула слезы. «И как-то раз он взял меня с собой на поверхность. Мы пошли за едой, и я вдруг увидела росток дерева ойлы. Маленький, темно-синий. Он пробивался через толщу грязи и пепла. Рос практически на мусоре. Тянулся к небу, как будто думал, что там есть звездный свет. Но ничего, кроме темноты, там не было. Я отвлеклась на этот росток, и в итоге он спас мне жизнь. Раздался взрыв такой силы, что меня отбросило на несколько метров в сторону. Очнулась уже на корабле у Хэнсома. Папа погиб, наткнувшись на неразорвавшийся снаряд. Ты в это поверила? У меня не осталось выбора. Мы улетали, и я могла либо закатить истерику и погибнуть от рук Хэнсома, либо принять подарок судьбы и научиться жить. В любом случае, это было лучше, чем подыхать, прячась в бункере. Поразительная история, так похожая на его собственную. Фортему повезло, что император Ладар, прилетевший к Широтану в рамках изучения планеты, пожалел мальчика, оставшегося посреди пылающего ада. В нарушение всех правил, законов и норм забрал и некоторое время прятал спасенного во дворце, а потом предъявил окружению, просто и без обедняков. «Это Аднар, мой воспитанник, и он будет учиться во дворце». Фортем не скучал по покинутому миру. Он тосковал по тому, каким этот мир мог бы быть. За годы службы он видел самые разные планеты. И на каждой фаркховой планете он размышлял, каким мог бы стать его дом. Он помнил все свои первые и новые ощущения. От вкусной еды, от мягкой постели, от звезд над головой, от чистого воздуха. При вдохе кружилась голова. Помнил, как впервые увидел океан. Синий, бескрайний, холодный. Помнил, как выгрызал место в коллективе. Как нагонял сверстников, успевших понять и узнать то, что на Широтане было лишь научной фантастикой. Помнил первый поцелуй и девушку, с которой провел ночь выпускного. Ладер предложил идти в безопасность, а ей дали место, что сейчас занимал Градвин. Ее похороны он запомнил особенно. Одно из покушений на императора по нелепой случайности зацепило именно ее. А потом их было море. И девушек, и покушений. Работа затянула с головой, почти не оставив места дурацким сантиментам. Таяна вдруг резко повернулась к нему. Блеснули слезы. Кажется, искренние, хотя он и в голову ее не лез. Не хотел сейчас ни о чем думать. «Я впервые увидела Дгнарна, то есть вас. Мы смотрели трансляцию бала. Хэнсом уже обсуждал детали похищения, а я поняла, что это мой шанс. Вы как будто стали приветом из дома. Знаком, если хотите. Нас ведь осталось всего двое, да? Я не наивная, вы не думайте. Я знаю, что там, если кто и остался, то давно болен или мертв. Только не понимаю, почему выжила я». Девушка опустила голову, словно сделавшись меньше. То ли испугалась порыва, то ли закрылась, коря себя за минуту слабости. «Потому что это случайность». Голос к неудовольствию Фортема звучал немного хрипло. «Нет никакой судьбы. Нет знаков. Просто цепочка событий, которая привела тебя сюда. Чем раньше ты это поймешь, тем проще будет жить». Она подняла голову, чтобы заглянуть ему в глаза. Волосы поблескивали в слабом свете дешевеньких ламп. Неожиданно Таяна подалась вперед и прижалась к его губам, осторожно, медленно, замерев. Будто в последний момент передумала. Фортем умел подмечать детали. Во многом, благодаря вниманию к незначительным мелочам, ему удавалось то, что в свое время не мог делать Хэнсом на посту безопасника. Порой эта склонность препарировать все до мельчайших подробностей только мешала. Наверное, сейчас был именно тот случай. К нему прижималась красивая девчонка. Напуганная, настрадавшаяся, измученная настолько, что пара часов в его объятиях виделась ей избавлением от всех проблем. Она вряд ли мечтала о семье, о каких-то чувствах. Хотела скорее чего-то реального, осязаемого, ощущаемого. Таяна, Дгнарна. Ласковое дуновение ветерка из разрушенного дома было искушением и спасением. На несколько часов можно было забыть о несносной принцессе, спящей на расстоянии вытянутой руки, не осознающей до конца всю абсурдность ситуации. Ему нельзя было трогать Паулину, и в то же время хотелось именно ее. И Фарк, он бы смирился с влечением к сестре Люка и стоял за ее спиной, ничем не дав понять о своих желаниях. Но в крови Паулины не было ничего императорского. В любой другой ситуации она оказалась бы в постели Фортома ценой нескольких усилий, а теперь почти недосягаема. Как-то Паулина призналась, что думала, а если бы забрали Александру? После этого Фортом и сам думал о том же. Порой очень хотелось представить, что принцессой стала все же ее подруга. А Паулина? Паулину он оставил себе. Но мелочи... Мелочи выдавали даже то, что было скрыто защитой разума Таяны. Ее волосы были тщательно уложены. После короткого и холодного душа на корабле они должны были высохнуть как попало, собранные в неряшливый хвост. Но Дгнарна, пока он спал, принимала душ. Губы были мягкие, пахли чем-то фруктовым. Она готовилась к этому разговору. Долго, тщательно, со всей женской щепетильностью. Таяна и сама поняла, что отвечать он не намерен. Она медленно начала отстраняться. И в этот момент Фортом почувствовал всплеск эмоций рядом. Викерс совсем не умела прятать чувства. Злость, раздражение, ревность. Его окатило волной чужих чувств. Они перемешались с собственными. И на короткое мгновение Фортом почувствовал головную боль. И как женщины постоянно с этим живут? Сильные, яркие эмоции. С ума можно сойти, если постоянно варить эту кашу в собственном котелке. Он не знал, что успела увидеть Паулина. Но по лицу понял — ничего хорошего. Неожиданно развеселился. Ее ревность была равна неравнодушию. А еще Паулина, в отличие от новой подруги, совсем не заботилась о том, чтобы ему понравиться. «Хочешь есть?» — спросил Фортом. Она покачала головой. «Хочу в душ». «Поедем вместе. Душ внизу. Потом поужинаешь. Таяна с нами. Тебя бы тоже покормить». Паулина равнодушно пожала плечами и первая направилась к лифту. «Обиделась», — понял Фортом. Еще на этапе планирования он размышлял, какой класс билета взять. С одной стороны, личные каюты отслеживались особо, привлекали внимание, и принцессу могли узнать. С другой, в личных каютах был свой душ. Можно было заказать еду прямо туда. В капсулах эта роскошь в стоимость не входила. Душ располагался на нижнем уровне, а столовая чуть подальше, прямо за убогоньким садом. Само собой, Паулина пошла в душевую кабинку одна, и это изрядно нервировало. Рядом крутилась Таяна, и хоть Фортом сам и приказал ей идти с ними, едва сдерживал раздражение. Появление этой Дгнарны перевернуло все планы. Поразительно. Он почти чувствовал себя виноватым, когда Паулина вышла из душа. После сушки ее волосы немного посветлели. Земная дешевая краска легко смывалась современными шампунями. «Готова?» — кивнула. Фортом все еще ощущал ее недовольство и обиду. Детскую, наивную, искреннюю обиду. Паулина злилась на него за поцелуй с Таяной, но самой себе признаться не могла. Они дошли до столовой, где девушки сели за дальний стол, а Фортом принес еду. Комплексный ужин для себя и Таяны и хлебце с пастой из Рио для Паулины. Самое легкое, что у них было. Таяна принялась за еду так, словно не ела очень давно. Подобным образом она отреагировала на еду и на корабле, из чего Фортом сделал вывод, что Хэнсом не слишком-то баловал подопечную. Бил, не кормил, вбивал в голову свои извращенные и далекие от реальности представления о мире. Что она скрывала? На чьей была стороне? Он не мог добыть ответы на эти вопросы прямо сейчас и при этом сохранить ей жизнь. Когда Фортом неспешно намазал хлебец пастой и протянул принцессе, она недовольно нахмурилась. Но голод был сильнее. И несколько минут она жевала, из-под тишка рассматривая разномастных посетителей столовой. А когда он протянул второй крекер, возмутилась. «Я что, не могу это сама сделать?» «Викерс, ты совершенно не ценишь заботу». «Почему она выглядит как издевка?» «Исключительно потому», — Фортом хмыкнул, «что ты сама ее так воспринимаешь». Он уже смирился с ее упрямством, поэтому без боя отдал и пасту, и хлебцы. Не ускользнул от внимания и изучающий взгляд Таяны. Наблюдала. Делала выводы и наверняка изменит тактику. Его внимание привлек шум неподалеку. Два карлака, возмущенно посвистывая, выясняли отношения. Их хоботы лихорадочно мотались туда-сюда перед лицами и приводили в восторг немногочисленных зрителей. Только бы не оказался на борту никто из прессы. Если Паулина случайно попадет на голограмму, кто-то может ее узнать. Стычки на рейсовых кораблях редко попадают в сводки, но в жизни порой случаются крайне мерзкие совпадения. «Я наелась, благодарю», — ледяной голос Паулины вырвал его из собственных мыслей. Она поднялась из-за стола. «Мы с Таяной еще не закончили». «Мне-то что с того?» — пожала она плечами и направилась прочь. Он открыл был рот, чтобы рявкнуть. Одно дело дуться на него, а другое — подвергать себя опасности, самовольно разгуливая по кораблю. Но потом передумал и просто встал следом. От Таяны этого не требовалось. Она вообще жила в другом конце и могла гулять, сколько ей вздумается. Но почему-то Дгнарна словно прикинулась деревом и не желала замечать волну неприязни в свой адрес. Паулина уверенно, сложив руки на груди, шла к лифтам. Что бы ей такое сказать, чтобы, во-первых, не выглядеть идиотом, а во-вторых, вернуть благодарную и милую принцессу, которая была на земле? Вопрос риторический. Разве что вырубить ее и вложить в руки плюшевую игрушку. И то проснется потом и запихает эту игрушку. В общем, воспитывать эту девицу — дохлый номер. У самого входа в капсулу Таяна вдруг коснулась его руки. Фортем нахмурился. «Что?» «Мне нужно вам кое-что сказать. Наедине». Что-то было в ее глазах. Очень серьезное и важное. Чувства не выдавали ничего подозрительного. Только волнение перед разговором и какое-то странное беспокойство. Это заставило на время забыть о принцессе и ее личных обидах. «Иди в каюту», — бросил он Паулине. Та смерила мужчину обжигающим взглядом, но без единого слова подчинилась. И только когда дверь капсулы закрылась, внимание Фортема вернулось к Таяне. «Говори». Дгнарна закусила губу. Это не было кокетством, но волна раздражения все равно поднялась внутри. «Я не знаю точно, но...» Она сделала глубокий вдох и выпалила. «Им нужно было, чтобы принцесса вернулась домой». «Поясни». «Я сама толком не знаю. Мы с Хэнсомом просто выполнили работу и доставили ее на Землю. Но условия были очень жесткие. Именно эта планета. Куча требований к камере и системам внутри камеры, где ее держали. И Хэнсом несколько раз обмолвился, что Паулина должна вернуться на Канопус». Таяна схватила его за руку, впившись ногтями и даже не заметив этого. «Вы погибнете рядом с ней! Она принесет смерть Империи Канопуса!» «Значит, так тому и быть!» «Вы сражаетесь за ту, которой не нужны ни Империя, ни власть, ни вы сами! Поверьте, я знаю, о чем говорю! Мы с принцессой провели достаточно времени вместе, чтобы она разоткровенничалась!» Ему вдруг остро захотелось придушить Таяну. И остановило лишь то, что за убийство на рейсовом корабле Альянса посадят в камеру и наверняка выяснят, кто он на самом деле. А там доберутся и до Паулины. «Не лучший способ добиться моего внимания». «Я не внимание ищу!» — в отчаянии воскликнула девушка. «Я хочу защитить хоть что-то, оставшееся от моего народа. Она погубит вас. Тебя». «Я умирал рядом с членом императорской семьи ни раз и ни два. Не привыкать». «Если у тебя есть конкретные сведения, выкладывай. Но независимо от того, что ты скажешь, я защищаю принцессу и собственную невесту». Таяне на лицо исказила гримаса злости. От переполнивших Дгнарну эмоций она даже отступила на несколько шагов. «Что ж, похоже, я все-таки была права, потому что ее высочество не проронило о помолвке ни слова. Она была совершенно не против маленькой космической интрижки». Он усмехнулся. Таяна потеряла контроль раньше, чем должна была. Неопытная, еще глупая и несдержанная девка. Хотя, надо признать, ей удалось вывести его из себя. Настолько, что твердое решение не зверствовать сильнее, чем требовалось, тотчас улетучилось. От его голоса, прозвучавшего неожиданно холодно, Дгнарна вздрогнула. Она всем существом ощутила прикосновение чужого разума, пугающее и болезненное. «Останешься в своей капсуле». «Не сметь выходить чаще, чем дважды в сутки. Я буду контролировать. Зря не доела ужин. Больше я таким добрым не буду. Пошла вон!» Она исчезла в мгновение ока, а в воздухе еще долго чувствовались отголоски ее паники. Надо было успокоиться. Наверняка Паулина сейчас ждала, чтобы расспросить об этом разговоре. Если он войдет злой, как тысяча фаркхов, она только почем зря перепугается. Оставалось только надеяться, что Паулина сбежала раньше, чем Хэнсом и его заказчик планировали. И что Таяна — нехитроумный план по незаметному возвращению принцессы во дворец. Но на этот счет Фортем почти не волновался. Такое задание требовало концентрации. Способности Таяны не скрыли бы истинных намерений. Хотя поручиться на 100% он бы не смог. Наконец, ярость немного отступила, и Фортем вернулся в капсулу. Еще одна монета в копилку удивлений. Паулина спала, отвернувшись к стене, отодвинувшись как можно дальше от его половины койки. Ему категорически не нравилось такое положение дел. Пришлось думать. Лежа в полнейшей тишине, слушая размеренное дыхание девушки, Фортем рассматривал панель управления до тех пор, пока в голове не созрел план. Наверху, в отсеке для багажа, хранились одеяла. Сейчас в капсуле было слишком тепло для них, но... Он достал одно и расправил рядом с собой, а потом понизил температуру на несколько градусов. Уже через минуту в капсуле стало ощутимо холоднее. А еще через пару это заметила и спящая принцесса. Заворочилась, нахмурилась и свернулась клубочком. «Нет, красотка, так не пойдет. Еще минус несколько градусов. На войне все средства хороши. А отношения с мисс Уикерс с самого первого дня стали самой настоящей войной. Вскоре его усилия были вознаграждены. Замерзшая принцесса нащупала одеяло и невольно пододвинулась ближе, чтобы укутаться. Еще ближе, на пару сантиметров. Затихла, завернувшись в мягкую теплую ткань, и он аккуратно пододвинул ее еще ближе, под бок. Вдохнул чуть резкий аромат корабельного шампуня. Несмотря на то, что совсем скоро в капсуле снова стало тепло, Паулина уже спала в его объятиях. Говорят, в сети есть все. Книги, статьи, самые странные и пугающие ролики, любая информация. Наверняка и в сети Альянса была куча хлама, засоряющая информационное поле. И если в этой куче была статья «Самые странные пробуждения в истории», то мое точно бы вошло в первую пятерку. Пахло чем-то сладким, словно кофе и сливочной помадкой. От запаха сразу захотелось есть, но еще больше захотелось поднять ногу и как дать в лоб ксенофилу. Остановил только инстинкт самосохранения. Фортем занимался моим шрамом, и если бы я дернулась, явно ничего хорошего бы не вышло. Сначала хотела сделать вид, что все еще сплю, но быстро вспомнила, что этот гад как-то чувствует изменение пульса или дыхания. «Могли бы и разбудить», — пробормотала я. «И почему я сплю на вашей стороне постели?» «Потому что ночью мы занимались совершенно увлекательным делом. Воевали за одеяло». «А что, климат-контроль сломался?» Вместо ответа я получила какой-то многозначительный хмык, а еще безмолвный приказ лежать и не дергаться. Я с трудом скосила глаза на живот, где остались несколько крохотных шрамов после операции. Сейчас они напоминали затянувшиеся неглубокие порезы, и я в очередной раз подивилась развитой галактической медицине. «Я здорова? Можно не носить эту дурацкую повязку?» «Здорова», — ответил Фортем. «Пару раз кремом помажь, чтобы шрамы сошли». «Каким кремом? Ай!» Я взвизгнула и чуть не подскочила. Рептилоид щедро выдавил мне на обнаженный живот холодный... Нет, просто ледяной бесцветный крем. По-моему, он состоял из мяты, зубной пасты и льда, потому что обжигал почище ледяной проруби. «Холодно!» — пропищала я, извиваясь в попытке спрятаться и уползти под одеяло. Как бы не так, от Фортема еще никто не уползал. Словно издеваясь, он втирал крем в кожу. Медленно, наслаждаясь не то моими воплями, не то самим процессом. Нашел себе развлечение на утро, ничего не скажешь. «Холодно тебе, принцесса?» Губы мужчины тронула улыбка. Я пробурчала что-то невразумительное. «Холодно и страшно. Атмосфера в капсуле неуловимо изменилась. Воздух будто стал тяжелее, и я поняла, что пора сматываться. Сбежать отсюда, вырваться к толпе, оказаться на виду». У меня вырвался короткий вздох, а Фортем вдруг наклонился и коснулся губами свежего шрама. «Сейчас нажретесь крема, а до уборной на лифте ехать!» Пробурчала я, но голос предательски дрогнул. Прикосновение обжигающих горячих губ было совсем не похоже на те смутные образы из обучающих чипов. Оно было реальнее, всколыхнуло почти забытое воспоминание о той ночи, когда я порезалась о шипы. «Может, нам и впрямь стоит пожениться?» задумчиво произнес Фортем. «Тогда можно будет зайти дальше». «Идите вы!» Дальше вместе с Таяной!» Он дурачился. По крайней мере, мне так казалось. Но когда я попыталась сесть, мужчина с неожиданной силой остановил, и что-то внутри насторожилось, замерло, не решаясь идти против. Странно. Обычно противостоять получалось легко. Опасный путь. Очень опасный и очень пугающий. Горячие губы, пальцы, выводящие на животе замысловатые узоры. Тяжелое дыхание, неожиданно разорвавшее тишину. Стук сердца. Впрочем, он принадлежал уже мне. Я на миг закрыла глаза, а когда снова открыла, губы вдруг оказались в опасной близости от губ Фортема. «Плохая идея», — выдохнула я. «Очень», — согласился он. «Ближе. На несколько миллиметров, которых хватило, чтобы растаять. Черт, это сложнее, чем... все. Находиться рядом, на грани, почти невыносимо. Губы встретились, и в камере вдруг погас свет. Не знаю, было это задумано Фортемом или очередная случайность на нашем пути, но сил оторваться друг от друга, чтобы выяснить, не было. Поцелуй, скрытый внезапной темнотой, из дразнящего перерос в какой-то сумасшедший. Я уже чувствовала нечто подобное, но те чувства заглушили время, сны и сомнения. А сейчас сходила с ума, поддаваясь искушению, подчиняясь твердым горячим губам и тяжести мужского тела, пальцами сжав металлический рейлинг, вмонтированный в стену. «Говорит капитан корабля «Эр Фаргус», — раздалось из динамиков. «Мы входим в пояс астероидов. Вся энергия перенаправлена на защитные экраны. Ожидаемое время прохождения — 1 час 7 минут. Приносим извинения за неудобства и рекомендуем не покидать каюты и капсулы. Пассажирам 4-го класса надлежит активировать защитные ремни». «По-моему», — отрываясь от поцелуя и касаясь моих губ почти невесомо, произнес Фортем. «Это намек. Темнота — друг молодежи». «Вы уже не молодежь». «А вот теперь я обиделся». Но меня выпустили на свободу, и первый вдох полной грудью отозвался головокружением. В капсуле не было даже аварийного освещения. Царила кромешная тьма. Фортем достал из кармана куртки мирт, и он слабо осветил помещение. «Энергии совсем нет?» — спросила я, втайне радуясь тому, что мое пылающее лицо сейчас скрыто. «Только жизненно необходимое. В коридорах работают автономные лампы на аккумуляторах». «А лифты?» «Тоже на запасе энергии. На час должно хватить». «Не волнуйся, такое часто бывает. Астероидные скопления, космический мусор, какой-нибудь звездный ветер и еще миллион странных явлений глубокого космоса. Давай лучше позавтракаем». «Как?» — я хмыкнула. «Если нет энергии, столовая не работает. И всем рекомендовали не выходить из капсул». «Вот и радуйся, что я такой предусмотрительный». В следующие несколько минут Фортем занимался реорганизацией жизненного пространства. Причем делал это с помощью банальной грубой силы. Из ниши в дверях капсулы достал столик, а из стен с грохотом вытащил 2 панели, похожие на спинки кресел. Они ими и оказались, к слову. Спинки, чтобы можно было сесть на койке напротив небольшого столика. «Прямо поезд на железной дороге», — хмыкнула я. Тут же обнаружился и источник сладкого запаха. Свежие темно-красные булочки с белоснежной сладкой посыпкой были еще горячими. Горячий напиток на травах немного остыл, но специальные кружки уже подогревали его до нужной температуры. Почти романтика. Черт! Пока я рассматривала завтрак, Фортем снова оказался слишком близко. Но на этот раз губы коснулись шеи. Горячие, сухие и едва осязаемые поцелуи отзывались внутри дрожью. Слишком чувствительная кожа и натянутые нервы превращали нехитрую ласку в настоящую пытку. «Хватит, ну пожалуйста!» Задыхаясь, простонала я. «Тогда скажи, что я тебе нужен, и я остановлюсь». «Почему вам нужно знать, что я зависима? Почему для вас так важен этот контроль надо мной?» Его палец очертил мои губы, спустился на ключицу и замер. Там, где он касался, кожу слабо покалывало. «Я так привык». Последовал простой, но одновременно невероятно сложный ответ. «А я привыкла по-другому». Его глаза в темноте опасно блеснули, а мое сердце сбилось с ритма, и прилив адреналина заставил вздрогнуть. Никогда раньше не чувствовала такого. Никогда еще ни один взгляд не оказывал эффекта сродни удару в солнечное сплетение. Когда что-то внутри словно замирает, обрывается, и затем разливается по телу страхом, возбуждением, слабостью. «Я не люблю от кого-то зависеть. Это всегда плохо кончается. Люди, имеющие над тобой власть, зачастую распоряжаются ею неверно. А иногда просто умирают, выбивают опору из-под ног. Только не говорите, что вы не такой. Я же знаю, что ваша защита действует, лишь пока я играю роль принцессы. Если этот спектакль раскроется...» Я усмехнулась. «Не хочу снова учиться жить». «Ты умная девочка, но пока еще очень наивная». Фортом протянул булочку, и мне ничего не оставалось, как схватиться за нее, как за спасательный круг. Можно было хотя бы скрыть дрожь в руках. «Ладно». После долгой паузы он вздохнул. «Считай, что на сегодня я от тебя отстал». «Вот спасибо». На что Фортем только улыбнулся. Как-то очень странно и многообещающе. Раньше с ним было проще. Раньше он просто язвил и издевался. На издевки можно было отвечать. А уж язвить в ответ — мое любимое вечернее занятие. И, похоже, он все-таки отчаялся обыграть меня в борьбе характеров и решил перевести противостояние в другую сферу. А в ней я, в общем, как ребенок. Мы пили чай в кромешной темноте, думая каждый о своем. Я размышляла о том, что буду делать, когда вернусь на Канопус. Поговорю с Тамиром. Может, как-то устрою совместный культ-поход. Куда-нибудь. Да хотя бы в театр. Ведь наверняка у них есть театры, а я даже в земном-то ни разу не была. Корабль вдруг тряхнуло так сильно, что я едва не уронила кружку. Повезло, что чая там было совсем чуть-чуть. Еще ожога не хватало. «Не бойся», — на мой вопросительный взгляд ответил Фортем. «Иногда такое бывает». «Вы все равно мне соврете». «А ты все равно не узнаешь, вру я или нет. Но можешь расслабиться. При серьезной аварии включится сигнал тревоги и активируются спасательные капсулы». «Вы правда убьете Таяну, если она что-нибудь вытворит?» Сменила я тему. «Если будет привлекать внимание или предаст, да. Я должен привести тебя. Про нее речи нет. Слишком много проблем. Несдержанная, импульсивная, глупая и самолюбивая девка». «Где-то я такое уже слышала». Не удержалась я от издевки. «Ты такой не была». «Была, вы просто забыли. Я тоже могла найти приключения, выйдя зубы на ночь почистить. Да и сейчас могу, в общем-то». «Ты хотя бы делаешь это потому, что в головушке весело и легко. А она — потому что вообще не привыкла думать о ком-то, кроме себя. А я не нянька и не психолог по работе с проблемными подростками. И попытки привлечь мое внимание чреваты». Я не хотела развивать эту тему дальше. Оставалось только надеяться, что Фортем знает, что делает. Я уже жалела, что опрометчиво пообещала Таяне защиту, потому что Дгнарна не только вознамерилась залезть в постель ко второму человеку после Императора, но и явно затевала что-то еще. Слабо верилась в ее оправдание о простом походе в туалет, закончившемся всеобщей тревогой. «Пожалуй, я еще посплю», — решила я, ибо в темноте все равно было нечем заняться. «Только не будите меня снова. Невыспавшаяся принцесса — крайне опасный зверь». «Никогда больше не буду путешествовать с женщинами», — усмехнулся Фортем. Одно радовало. Красивая, яркая и дерзкая соплеменница пока что совсем не волновала Фортема. Пока что — ключевой момент. Глава 20. Дорога до Сириуса, к счастью, прошла без особо значимых событий. Я даже удивилась. Не выли сирены, не трясло от метеоритного дождя. По палубе не бегали убийцы. А я не сматывалась в срочном порядке через иллюминатор в туалете. В общем, скучный, совершенно обычный полет, большую часть которого я проспала. Ну и еще дочитывала книгу в капсуле. Только одно меня поразило. То, как постепенно пассажиры словно испарялись. Казалось, прошлой ночью были забиты почти все ряды кают под нами, а ближе к посадке мы остались почти одни. Лишь несколько капсул горели мягким синим светом, свидетельствовавшим о том, что внутри кто-то есть. «Куда все делись?» — спросила я Фортема, когда он блаженно потягивал кофе, привалившись спиной к двери капсулы. «Вышли. До Сириуса летят немногие, это своеобразная планета». «Вышли? Куда вышли? На космическую остановку?» Прямо представилась висящая в космосе остановка, на которой, переминаясь с ноги на ногу, ждут транспорт тетки с авоськами, бабульки с тележками и мужчины со старыми потертыми барсетками. «Почти. На таких крупных кораблях есть шаттлы, которые при пролете мимо пунктов назначения отстыковываются и сажают пассажиров. А корабль прыгает дальше в сверхсветовые маршруты. Все это не слишком укладывалось в голове. Хотя, казалось бы, чему уже удивляться в этом мире? А почему на Сириус мало кто летает? Но Фортем в свойственной ему манере усмехнулся. «Много будешь знать, испортишь себе сюрприз». Разве после таких слов можно было спокойно сидеть на месте? Как маленький ребенок, я сначала вертелась и порывалась от нетерпения бродить по кораблю, а потом додумалась искать Сириус в книжке, которую нашла еще на корабле. К несчастью, никаких особенностей в книге не было описано, только краткая справка о сирианцах — гуманоидах с белоснежной кожей и раскосыми лиловыми глазами. Наконец запустилась ставшая уже привычной процедура. Все выступающие предметы убирались в ниши в стенах. Показались ремни безопасности, а вместо постели в центре теперь красовались два кресла. Я начинала к этому привыкать и без напоминаний забралась в ближайшее кресло. «Не угадала», — Фортем отрицательно покачал головой. «На выход, принцесса, на выход». «А посадка?» «У нас свой маршрут. Терпи еще чуть-чуть, скоро будем дома». «Где там этот Таяна? Если не успеет, останется на Сириусе и сама пусть что хочет, то и делает». Но Таяна уже ждала нас у выхода. С каждым днем Дгнарна становилась краше и краше. Вот вроде бы и ничего не изменилось, но почему-то она казалась другой. Или это у меня медленно ехала крыша на почве не то ревности, не то природной дурости. И вовсе не прав был Фортем, когда говорил, что в моей головушке весело и легко. Там странно, запутанно и постоянно бродят странные идеи. В огромном зале второго класса мы были совершенно одни. Все каюты уже заперлись перед посадкой. «Вы решили нас убить?» — хмыкнула Таяна. «Хотелось бы, но не сегодня. Пошли, пока никому не пришло в голову выглянуть на разведку». Мы пересекли зал, вошли в узкий серый коридор и долго петляли. Если бы не Фортем, с невозмутимостью танка средних размеров, шедший в неизвестность, я бы заволновалась. Хотя поводов и так было хоть отбавляй. На одной из лестниц Таяна вдруг взвизгнула и кубарем скатилась вниз. Благо, хоть невысоко. «Ты что, издеваешься?» Фортем закатил глаза. «У нас 5 минут на выход». «Там скользко!» простонала Дгнарна. Что ж, на лестнице действительно виднелись следы воды. Хоть взяться им было и неоткуда. А на коленке Таяны красовалась жуткого вида ссадина. Фортем помог ей подняться, но вот наступить на поврежденную ногу не получилось. Из глаз девушки хлынули слезы. Я честно старалась не закатывать глаза, хотя руки на груди скрестила. Почему-то даже не сомневалась в том, что произойдет дальше. Несчастная, раненая Таяна ехала на руках Фортема, а я плелась следом и наслаждалась видом ее заплаканной, но довольной физиономии. Все было спокойно, но Фортем вдруг остановился. И автоматические двери словно заперли нас в отсеке коридора. Как дикий зверек, я насторожилась и затаила дыхание, уже готовая или бросаться в атаку, или прятаться. Но Фортем выглядел спокойным. Да и Таяна больше волновалась за достоверность образа умирающей. Небольшой толчок, шипение, и внезапно по бокам вместо серых унылых стен открылись иллюминаторы. Я увидела наш корабль. В космической черноте он смотрелся, как на экране в фантастическом фильме. А когда эта странная капсула сделала разворот, я едва не ахнула. Планета отчасти напоминала Землю, разве что бескрайнего водного пространства почти не было. Она вся была испещрена тонкими нитями суши. Однако, помимо самой планеты, вращавшейся вокруг Сириуса, была еще и некая станция, внешне напоминавшая огромный, невероятных размеров конструктор. Мощное, поражающее воображение сердцевина и внешнее кольцо, от которого, словно пчелы, отлетали небольшие корабли. «Мы летим туда?» — спросила я. Фортем кивнул. «А почему не на планету?» «Так, мера предосторожности. Наши билеты предполагают посадку, но за деньги можно договориться, и с корабля тебя снимут тайком». «Зачем?» «Все тебе надо знать». «Затем, что, так или иначе, каждая система зарабатывает на чем-то своем. Кто-то на минералках, кто-то на инженерах, кто-то на пресной воде или, допустим, вкусном мясе. Сириус зарабатывает на развлечениях, очень дорогих развлечениях. Планета-курорт, где минимальный отдых стоит как половина дохода среднестатического подданного Канопуса. От обычного пляжного отдыха с фруктами и танцами до реализации любых, даже самых нелегальных желаний. И зачем она нам? Сириус тщательно охраняет своих клиентов и костьми ляжет, чтобы не допустить утечки информации. Если кто-то нас преследует, он будет ждать на планете и не поймет, что мы воспользовались другой услугой. Эта станция предлагает курортные лайнеры в любую точку галактики. Неотслеживаемые, тщательно охраняемые и в то же время совершенно незаметные по одной простой причине. Их сотни. В галактике есть сотни тысяч богатых людей, и они обожают такие штуки. То есть мы летим на Канопус на бронированном солярии, я правильно понимаю? А Адара? Адара значится в наших билетах. Туда с Сириуса улетают 3 рейсовых корабля. Пусть ищут нас сначала там. А если нас вообще не ищут? Значит, я слишком перестраховался. Или, как вариант, ждут на Канопусе, не заморачиваясь дорогостоящим преследованием. Он так говорил об этом, словно мы летели на школьную экскурсию. Я однозначно сойду с ума за время этой поездки. А еще... Еще убью Таяну, потому что эта зараза умилительно положила голову на плечо мужчине и сладко посапывала. Когда капсула пристыковалась к одному из ответвлений этого гигантского муравейника, меня ослепил яркий свет. Все в помещении, открывшемся впереди, оказалось белоснежным. «Добро пожаловать на Сириус», — раздался мелодичный нежный голос. «Лайнер готов. Вам и вашей возлюбленной обязательно понравится путешествие от нашей системы». Я аккуратно покашляла и выглянула из-за спины мужчины. Молодая сирианка в белом длинном платье испуганно распахнула лиловые глаза. «О, мои извинения, леди!» И снова Фортему. «В качестве комплимента за мою оплошность вам и вашим спутницам мы приготовим особенный ужин сегодня вечером». Прежде чем мы оказались на самом корабле, нас привели в небольшой предбанник, где сухим и чуть теплым паром обработали с ног до головы. Наверное, продезинфицировали. Ведь мало ли что мы могли притащить с рейсового корабля. Потом нас впустили в основные помещения. И я ахнула, потому что оказалась не в кают-компании и не на капитанском мостике, а в саду с тенистыми лавочками, бассейном и столиком с напитками и десертами на небольшом возвышении. Но садом это казалось только на первый взгляд, потому что там, где он кончался, за изящными перилами была вода. Этот остров-сад напоминал яхту или лодку, несущуюся куда-то вперед к горизонту. Я поразилась качеству иллюзии. Голограммы эмиртов и систем во дворце такой картинки не давали. Желая рассмотреть поближе воду, я наклонилась. «Паулина!» — рявкнул Фортем. Но не успел. Я мгновенно получила водой в лицо. Рубашка намокла, волосы и без того неприглядные повисли мокрыми сосульками, с которых капала вода. «Она что, настоящая?» «А ты как думала?» Такие деньги здесь платят не за иллюзию счастья. Иди переодевайся, спальни там. Я до сих пор не замечала 2 аккуратные дверки, ведущие куда-то вглубь небольшого строения. Да черт возьми, я даже ощущала запах цветов и свежескошенной травы. Удивительный мир, такой разный. Симпатичная спаленка в эдакой смеси деревенского стиля и высоких технологий. Парящая в полуметре над полом кровать со ступеньками. Окно, выходящее на горизонт и воду. Отдельная дверь в гардеробную и еще одна в ванную. Стопка мягких полотенец, бутылка вина с этикеткой на непонятном языке, нежные перламутровые лепестки, разбросанные по полу. Какой же это был кайф после тесной капсулы и больничной койки! Даже стало страшно, ибо казалось, что эту нежную привалившую радость непременно что-то да испортит. «Тебе, Викерс, патологически не везет». В комнату Фортем вошел так сладко потягиваясь, что мне самой захотелось прилечь. Но я насторожилась. «Это почему?» «Когда я бронировал это чудесное местечко, я не рассчитывал на присутствие твоей подруги. Комнат всего 2, так что тебе снова придется пустить меня в постель. В буквальном смысле этого слова». С этими словами он завалился на кровать, разве что ботинки стащить успел. От такой наглости я даже не заметила, что стою в наполовину расстегнутой мокрой рубашке. «А может, переночуете для разнообразия с Таяной?» «Я боюсь», — серьезно ответил Фортем. «Вдруг она меня насиловать будет, а я редкий вид. Меня спасать надо, в Красную книгу занести. Так вас, наоборот, возрождать надо. Запереть в одной комнате с Таяной и ждать, когда маленькие дгнорнята появятся. «Ты злая принцесса», — буркнул Фортом, — «и ревнивая». На что я фыркнула и закрылась в гардеробной. Что ж, в ней можно было прятаться довольно долго. По сути, проблема вставала лишь одна. Ничего съедобного не оказалось. А так, просторно, светло, чисто. Если свалить всю одежду на пол, даже мягко. Зеркало, едва я подошла, замерцало и превратилось в экран. Приветствие от компании, пожелание приятного отдыха и просьба ни в чем себе не отказывать, в том числе в выборе одежды. Прямо все включено галактического масштаба. Чтобы просмотреть женскую часть гардероба, я потратила не меньше получаса. Платья, костюмы, рубашки, комбинезоны. От странных идей безумных модельеров до почти земных фасонов. Подумалось, что прежде чем переодеваться, неплохо было бы принять душ. Я выбрала рубашку и свободные серые штаны, а когда открыла дверь, чтобы направиться в душ, вздрогнула. На постели сидела Таяна. «Он в душе», — сообщила мне Дгнарна. «А ты в очереди сидишь? Я за тобой буду. А я к тебе. Мне скучно там. Ты что, собираешься это надеть?» Сама-то Таяна переоделась в короткое черное платье, выгодно подчеркнувшее все. В такие вырезы мне просто-напросто нечего было запихнуть. Пункт номер один в списке дел — наесть себе грудь. Энергия во мне расходуется быстрее, чем поступает. «Нет, нет, и еще раз нет!» Она вошла в гардеробную и задумчиво оценила ассортимент. «Ты принцесса или как? Надо соответствовать титулу. Мы прилетим прямо на Канопус. Там будет некогда выбирать себе наряд. Не можешь же ты выйти к ним в садовых штанах? Да тебе не поверят, что ты принцесса, и меня упекут в тюрьму». «Может, это не так уж и плохо?» Я мысленно себя обругала. Сама дала слово Таяне, сама разрешила флиртовать с Фортомом, а теперь недовольна и огрызаюсь. «Надо смыть эту краску с волос, иначе меня не узнает не только народ, но и собственный брат. А я покажу, каким средством. А что, нога уже не болит?» Я не сразу поняла, что Таяна совсем не хромает, хотя на коленке виднелась небольшая телесного цвета повязка. «Здесь хороший медицинский робот, мгновенно лечит. Местечко хорошее, тебя явно ценят». «С чего ты взяла? Мы летели на обычном корабле». Девушка посмотрела на меня так, что я мигом почувствовала себя неразумной школьницей. «Это же очевидно. Дорогой лайнер, такие условия. Все для того, чтобы принцесса отдохнула, пришла в себя и вернулась здоровой, цветущей и счастливой». «Имидж». Я пожала плечами. «К тому же вряд ли кто-то знает, что меня похитили. Если я появлюсь вдруг избитая, без одного глаза и лысая, пойдут всякие нехорошие слухи, сама понимаешь». Таяна хмыкнула, а затем извлекла из шкафа какой-то черный костюм. В сложенном состоянии я даже не смогла рассмотреть, что такое она там нашла. «Вот, тебе подойдет. Смывай свою краску». На языке вертелось едкое замечание о том, что Таяна спешит нарядить меня как можно страшнее, дабы не отвлекать от себя внимание Фортема. Но затевать скандал не хотелось. Быть может, если меня хоть на миг оставят в покое, я смогу обдумать и решить для себя, почему же так бесит любой взгляд Таяны и почему я так завидую ее красоте. «Он что, там суточками плещется?» На самом деле, Фортем был в душе не дольше обычного, но почему-то не терпелось смыть надоевшую краску для волос. Поэтому я отправилась в комнату Таяны, где была совершенно идентичная душевая. Дгнарна показала, где найти средства для смыва краски, и я с наслаждением расслабилась под струями горячей воды. Вода, едва мягкий крем коснулся волос, тут же окрасилась в фиолетовый цвет. В небольшом зеркале на стенке кабины я могла видеть весь процесс и терла волосы до тех пор, пока они снова не стали светлыми и родными. Жизнь налаживалась. Нашлось и мягкое белоснежное полотенце, хотя в душевой наверняка как-то включалась система сушки. Но я оставалась верна традициям Земли. Не я одна, раз в ваннах лучшего курорта до сих пор лежат полотенца. «У тебя ничего не выйдет, Викерс!» Я не слышала, как вошел Фортом, и подпрыгнула, чуть было не свалившись на пол. «Вы с ума сошли? Что у меня не выйдет?» «Сбежать от меня». «Да я вроде и не собиралась». «Серьезно? А твоя подружка сказала, что ты выгнала ее из комнаты и решила спать одна. Сидит вся такая несчастная, не смогла отказать принцессе». Я завелась мгновенно и вылетела бы в сад в одном полотенце, если бы Фортом меня не перехватил. «Я ее сейчас убью!» И вы еще смеетесь! Ну да, она довольно забавная. А вот ты должна быть посдержаннее, все-таки принцесса. Отлично! Рявкнула я. Свидетели несдержанности оставлять не будем! Но меня держали крепко. Это он о Таяне так заботится? Или просто пользуется моментом и тискает меня, как плюшевого медведя? Тем более, что в огромном полотенце я его и напоминала. И что, вы просто так это спустите? Ну а что ты сейчас хочешь сделать? Вылететь к ней и вцепиться в волосы? Нет, эпичную битву двух симпатяжек я бы посмотрел, особенно если рядом бассейн. Но чего ты этим добьешься? Обзовет тебя ненормальной, скажет, что не так поняла твое желание помыться без очереди, и вообще она ничего не делала. И будешь сидеть как идиотка. Все это выглядело так разумно, что я от бессилия чуть не разревелась. Правда, порыв быстро прошел, и осталась только обжигающая все внутренности злость. И маленькая, но гордая обида. Как-то слишком много эмоций для одного раза. В зеркале отражалась мокрая, но привычная Паулина. Даже не знаю, кого в ней было больше, бродяжки или принцессы. «Вы дадите мне переодеться?» — спросила я Фортема. «Принёс тебе одежду. Ты забыла приготовленный комплект в другой комнате. Почему ты отказываешь мне в интеллекте?» «В смысле?» Я даже отвлеклась от созерцания себя любимой. Фортем сидел на небольшом пуфике, вальяжно привалившись к стене. Огромная территория лайнера, а мы умудряемся болтать в уборной, потому что по саду рыскает любвеобильная Таяна. Паноптикум. «Почему ты не допускаешь, что мне просто может не нравиться Таяна? Человек может любить блондинок, брюнеток, рыжих, гуманоидов, сирианок, литек, дгнарн, людей, толстых, худых, молодых и старых». «Она же дгнарна», — растерянно пробормотала я. Вот уж не ожидала, что со мной начнут разговаривать о предпочтениях в личной жизни. «Ну и что, что дгнарна? Ты вот человек. Ты бросаешься на каждого представителя своей расы?» «Последняя дгнарна». «Если бы Кен Болднер был последним человеком, прыгнула бы к нему в постель?» «Что? Как вам пришло это в голову?» «Тебе же пришло, что я поведусь на Таяну». «Она красивая дгнарна». «А вдруг у моей расы другие критерии красоты?» «Не прикидывайтесь. Я помню Кейру. Она вам нравилась. Таяна чем-то на нее похожа». «Мозгами». Фортем вдруг помрачнел. «Обе делают глупости исключительно потому, что захотелось чего-то эдакого. Но знаешь, расскажу тебе кое-что. Видела когда-нибудь девочек-подростков, которые хотят казаться взрослыми? Такие есть в каждой более-менее социализированной расе. Они таскают мамины наряды, косметику, неуклюже ковыляют на высоченных платформах. Им кажется, они королевы, а со стороны это смотрится глупо и по-детски. Каждому возрасту свой образ и свое поведение. Вы с Таяной обе дети, но она выглядит как раз тем самым подростком, который нацепил каблуки и разгуливает по проспекту. Она не знает ничего о том, в чем хочет казаться искушенной». «Ладно», — я вздохнула. «Хватит меня воспитывать. Я поняла. Не обращать на нее внимания, держаться достойно принцессы и кушать утром кашку. Ребенок осознал неправоту и готов исправиться». Фортем взглянул на меня с недоверием. «То есть из всего, что я сказал, ты обиделась на то, что я назвал тебя ребенком?» Я чувствовала, как тону в болоте. Путаюсь сама в себе, теряюсь и мыслю только обрывочными, ничего не значащими фразами. «На самом деле?» Фортем поднялся и протянул руку, задумчиво перебирая мои мокрые пряди. От руки шло приятное тепло. «Хорошо, что Таяна здесь». Я нахмурилась. Запах сбивал с толку, напоминал о недавнем пробуждении и контрасте горячего поцелуя и холодного крема на коже. «Если бы ее не было, одни звезды знают, что бы я тут с тобой делал». В унисон с ударами сердца где-то капала вода. «Потренируйтесь на Таяне!» Я не могла не съязвить. Эта способность осталась единственным оружием. Все прочие уже не работали. Но на моей памяти ни разу такого не было, чтобы Фортем не нашел, что сказать. «А ты пока выучи мое имя!» Щелкнул по носу, как котенка, и был таков. Оставил меня в ванной наедине с самой собой. Она сидела там уже больше часа. У перил, неотрывно глядя на воду. Фортем делал вид, что сидит за столиком и читает что-то с Эмирта. Но на самом деле он с удовольствием наблюдал за преобразившейся Паулиной. Ее волосы снова приобрели светлый оттенок. Они были короче, чем в период ее жизни во дворце, но все равно велись непослушными колечками. А еще она впервые за много дней стала выглядеть как принцесса, благодаря одежде, что нашла в шкафу. Длинный черный пиджак делал ее взрослой. Ничего особенного в ее облике не появилось. Ни громоздких украшений, ни яркого макияжа, которым иной раз грешили знатные особы. Но что-то неуловимо изменилось. Таяна пропала где-то в комнате, надувшись на весь мир. Когда ни он, ни Паулина не отреагировали на ее глупую попытку остаться с ним наедине, что-то в голове от Гнарны щелкнуло. И сейчас она или переживала крах своего идиотского влечения, или строила новый безумный план. И то — передышка. До ужина оставалось не больше получаса, а пока перед Фортемом стояла бутылка отличного вина с Альтаира. Золотистая жидкость манила. Потрясающий вкус, легкость, сочетание с сыром, который лежал здесь же, закрытый защитным энергополем. Сейчас он бы не стал пить ничего алкогольного, хотя такое количество вина вряд ли как-то отразилось бы на способности мыслить и действовать. Но то он. Рука сама потянулась к бутылке, хотя делать этого не стоило. Но разве можно удержаться? Он наполнил один бокал, всего наполовину. Затем долил чуть больше, ибо удержаться было практически нереально. Пока Таяна не оправилась от унижения и не придумала новый способ добиться желаемого, надо было урвать хоть капельку удовольствия. Паулина не слышала его шагов. Когда надо, Фортем мог ступать практически бесшумно. Лишь по тени принцесса поняла, что он стоит за ее спиной, и обернулась. Он молча протянул ей бокал с вином. «Мне кажется, не стоит пить. Мало ли что может случиться». И где была ее разумность в самом начале, когда она всячески вставляла ему палки в колеса? «Я вытащу тебя из любой переделки, даже если ты будешь пьяная до бессознательного состояния». «Даже если это состояние станет причиной переделки?» — улыбнулась она. Но бокал взяла и пригубила. За перилами снова взметнулись брызги, на этот раз никого не окатив. Непривычно задумчивая и даже грустная Паулина никак не вписывалась в его планы на вечер. Конечно, когда Фортем планировал этот участок пути, он руководствовался в первую очередь соображениями безопасности. Хорошая защита лайнера, куча денег на создание имен и легенды, расчет маршрута. Но еще выбор был сделан и в пользу комфорта. Последний рывок должен был стать отдыхом, возможностью прийти в себя. Теперь, после болезни, ей особенно нужно было как следует отдохнуть. Что-то подсказывало, что просто на Канопусе уже не будет. Беззаботная жизнь принцессы закончилась, так толком и не начавшись. Но эти два дня Паулина, похоже, намеревалась провести, уйдя в себя. И кто знает, какие мрачные мысли теснились в ее головке. «Как вино?» «Вкусно». «Надо проверить». Медленно соображала. Пока в глазах зажглось понимание, он уже коснулся влажных губ своими, слизывая остатки сладкого напитка. Только касание. Дразнящее, мимолетное. «Моя печень сдастся быстрее, чем вы напьетесь», сказала Паулина, хмурясь. Но он не мог не заметить на щеках румянец. И то, что она не отпрыгнула, не свалилась в воду, за это Фортем был готов благодарить все и всех. Стояла очень близко, но все равно хотелось прижать и зафиксировать, для надежности. «Сейчас выйдет Таяна и накрутит вам шипы». «В нашем языке», — медленно произнес он, задумчиво рассматривая пузырьки в запотевшем бокале. «Обращение «вы» используется при общении с людьми выше по должности, званию или титулу. Но и с теми, кто равен тебе, но совершенно не близок. Долго ты будешь меня держать в знакомых?» Паулина пожала плечами. Он явно застал ее врасплох, потому что так спокойно рядом с ним она еще себя не чувствовала. Может, скоро совсем перестанет ершиться. Признается самой себе, что ситуация давным-давно вышла из-под контроля, причем в совершенно неожиданном направлении. Фортем думал, ее сложно будет контролировать. Она обязательно предаст и разрушит все своим признанием. А оказалось, контролировать сложно себя. Смотреть на нее, наблюдать за превращением в принцессу и понимать, что так будет всегда. Со стороны, на правах друга семьи и защитника, если после замужества она, конечно, останется на Канопусе. «Мне сложно привыкнуть», — сказала она. «Пригуби вино», — в голове вертелась навязчивая мысль. «Ну уже, чуть-чуть». С Люком было просто. Ему-то не выкаешь. Он же брат. А я? А вы — заноза в чувствительном месте. Надо. Фортом притянул ее к себе, чудом не расплескав вино. Проверить на чувствительность. Вдруг ты что-то путаешь? Вы невыносимы. Ты. И ты тоже. Паулина фыркнула и, наконец-то, коснулась губами краешка бокала. Отпила совсем чуть-чуть. Казалось, поцелуй способен выжечь внутри все живое, оставить пустую оболочку. Он уже пожалел, что принес это вино. Видит звезды, пожалел миллион раз. Еще несколько глотков, и они не смогут остановиться. А остановиться нужно. Не сейчас. Еще пару мгновений. «Зачем вам это?» — спросила она, когда он отстранился. «В смысле, обычно маленькие девочки не интересуют таких, как вы. Так хочется загнать меня в угол?» «Возраст, моя дорогая, во Вселенной, где обитают тысячи раз, вообще перестает иметь значение». «А что имеет?» «История». Она нахмурилась. Светлые кудри от нечаянного движения его руки рассыпались по плечам. А одна особенно своенравная прядь пощекотала принцессу по носу, отчего она смешно скривилась. «Что с историей?» «Не бывает желания без истории. Ты не говоришь, я хочу ее, потому что у нее зеленые глаза. Заводят предыстория. Знакомство, общение, события, окружение, мысли, эволюция мыслей. Ты помнишь первое впечатление, когда казалось, это кошмар? Помнишь первую, вскользь промелькнувшую мысль, а она красивая? Начинаешь помнить незначительные моменты. Сравниваешь изменения. История становится частью тебя. Ты оглядываешься и понимаешь, что не так-то просто вычеркнуть ее из жизни. Она особенная. Тогда и только тогда возникает настоящее влечение. Все остальное — вялые попытки оправдать примитивный инстинкт». «И когда эта история заканчивается?» «Никогда для каждого и очень быстро для обоих». «Вы пессимист». «Я старше». «Ну вот». Ее губ коснулась слабая улыбка. «Я же говорила, вы старше и в любовь не верите». «Дело не в вере. Внешний мир не подчиняется чувствам. И по воле одной любви, если она есть вообще, обстоятельства не изменятся. Его сущность не станет другой. Кровь не перестанет требовать другой крови, а яд в шипах будет все так же смертоносен для человеческой девчонки. И звездам плевать на все сказки юных и наивных. И врагам, которые готовы убивать без промедления, тоже. Но всего этого он ей не сказал. Превращать нежный разговор в спор о жизни и смерти, любви и ее влиянии — не лучшая идея. От Фортема не укрылось, как пальцы девушки крепче сжали бокал. Внутри все возликовало. По крайней мере, у нее не вызывает отвращения то, что он делает. Но Паулина вдруг не отпила из бокала, а протянула его ему. Показалось. Совершенно точно показалось. Показался вызов в ее глазах. Промелькнула решимость и одновременно с этим неуверенность. Она так и сочетала в себе то, что в обычных людях не сочеталось никаким образом. Медленно он взял бокал, не сводя с Паулины глаз. Бесконечно долго длилось соприкосновение пальцев. Он бы замер так, чувствуя ее ладонь на тонкой ножке бокала, если бы не хотел узнать, насколько смелой может быть принцесса, насколько она готова включиться в игру. Сладкое терпкое вино коснулось губ. «Умираю с голода!» Веселый и звонкий голос Таяны показался непривычно противным, хотя то была лишь досада. «Я убью ее!» — прорычал Фортем, возвращая бокал. Паулина только улыбнулась. Поразительно быстро она менялась, ведь еще несколько часов назад готова была оттаскать Гнарну за волосы. А теперь философски пожимает плечами, а он мучается от ощущений. «У нее тоже есть история», — поворачиваясь к столу, обронила Паулина. «И не поспоришь. Вот только он плевал на историю Таяны, пусть даже она закончится не слишком радостно. Таяна, несомненно, прискакала в сад из-за всплеска эмоций. Вот только эмоции были не его. Свои-то закрывать Фортом давно научился. А Паулина во многом была открытая и неспособная защититься даже от слабенького телепата. В ней бушевало столько чувств, что он уже и перестал их как-то особенно ощущать. Они так долго были вместе, что постоянные перепады настроения человеческой принцессы стали естественным информационным фоном. Без них даже как-то скучно было. Небольшой сверкающий робот прилетел с двумя подносами. Искусственное небо затемнили, вывели изображение звезд. Весь сад озарился мягким голубым светом. Даже Таяну пробрало. Она не смогла сдержать восхищенного вздоха. Этот ужин втроем выглядел и ощущался крайне странно. Мужчине хотелось... Он сам сначала не понял этого порыва. Хотелось уединения. Чтобы можно было налить Паулине еще вина, уговорить попробовать ярко-зеленый крем из фисташек Лирвы. Сесть ближе, ощутить легкий запах средства для волос. Удивительно, но каждый раз в этой поездке Паулина меняла средства, и вместе с ними менялся ее запах. Но все равно в нем угадывались знакомые нотки. Запах словно менялся, подстраиваясь под ее тело, кожу. Без Паулины он казался обычным и непривлекательным, а с ней вдруг будоражил органы чувств. Таяна мешала, и хоть он тщательно следил за проявлениями эмоций, она улавливала отголоски. Ему следовало уняться, не давать Дгнарне поводов для особой ревности. Но Фаркх раздери, проще сказать, чем сделать. Фортем всерьез подумывал выпить какую-нибудь таблеточку, которая начисто подавит способность к лечению, иначе выдержать ночь на одной кровати будет невозможно. «Красиво». Паулина, будто зачарованная, смотрела на гладь воды в бассейне, где отражались огни сада. «И тепло». «Плавайте». Флегматично пожал он плечами. «Пока я не ушел спать. Потом попрошу бассейн закрыть, дабы на утро никто трупом не всплыл». «Но...» В голосе Таяны вдруг послышалось доселе неведомое смущение. «Если принцесса позволит... А я-то тут при чем?» Паулина недоуменно оторвалась от тарелки. «Фаркх! Таяна, молчи! Молчи, идиотка! Иначе он тебе собственноручно устроит несчастный случай, честное слово!» Но звезды сегодня решили. Саднара Фортема хватит. Он получил свою часть неприятностей, и настало время для превратностей судьбы. Интересно, это Таянина месть или бесхитрость? Скорее, первое. На дурочку она не похожа. Но насколько же наивной надо быть, чтобы пытаться досадить ему таким образом? «Ты ведь главнокомандующая. Мы обязаны подчиняться твоим приказам, в том числе относительно свободного времени». Паулина застыла, не донеся вилку до рта. Все-таки наивность бывает разная. Таяна никак не могла сообразить, как к нему подобраться. Из-за этого злилась и делала глупости. Почти не училась на собственных ошибках. Не вышла заполучить желаемое нахрапом. Пришлось искать обходные пути, а опыта-то нет. И вышло то, что вышло. Пока он раздумывал, как именно будет топить в бассейне Дгнарну, Паулина обдумала услышанное. В ее хорошенькой головке, даже несмотря на чип, совершенно не отразилась информация о том, что члены императорской семьи и впрямь могут отдавать приказы. Всем, в том числе ему. «Если я буду командовать, нас потом с собаками по всей галактике не найдут. Тебе не обязательно спрашивать меня о каждом походе в уборную, что, в общем-то, ты и не делала раньше». Ну вот, прервала своим благоразумием такой интересный поворот размышлений. Через полчаса они действительно решились поплавать. Таяна со свойственной ей уверенностью плескалась на глубине. Паулина осторожничала. Купальник со страховкой не давал ей идти ко дну. Но все равно навыков было крайне мало. Еще один пункт в списке, чему учить принцессу. Нормальному плаванию. И еще десяткам наук. Бедная принцесса. Следующие несколько лет выдадутся сложными. Серебристые ленты, сплетенные в единый комплект белья, подсвечивались системой страховки. Для гостей такого уровня даже обычный бассейн должен был быть абсолютно безопасен. Фортем не без удовольствия наблюдал за девушками. Паулину он видел и не раз. Она действительно была красивой девчонкой. И деньги, которыми теперь ее окружали, шли на пользу этой красоте. Что ни говори, а измученная бродяжка, какой бы привлекательной ни была в своем образе, всегда проигрывает настоящей принцессе. О Таяне он просто старался не думать. Хотя получалось плохо, ибо мысли в голову лезли даже не о ней, а о тех, кого она напоминала. Сама Таяна вряд ли смогла бы Фортему понравиться, несмотря на все усилия. Но он еще помнил других. Похожих, но других. «По-моему, пора расходиться», — произнес он, заметив, как Паулина украдкой зевнула. взял заранее приготовленное полотенце и не оставил ей шансов справиться самой. 2 коротких дня, когда можно было быть немного наглее и ближе. Пока Таяна доплывала последний круг, он завернул принцессу в полотенце. Оно оказалось таким огромным, что наружу торчали только нос, глаза и копна мокрых кудрей. А глазки-то сонные, немного красные. Как бы ее привести в себя-то, хоть немного? Не так должно было проходить ее становление принцессой. «Пойдем?» «Да, поздно уже». Они так и стояли на краю бассейна, а неподалеку с них не сводила глаз Таяна. Стало немного неуютно. Доселе в глазах Дгнарны не было такой тоски. «Спокойной ночи», — непривычно тихо сказала она. «Спокойной», — эхом откликнулась принцесса. Долго смотрела ей вслед. «Жалко Таяну, она совсем одна». Повернулась к нему и заглянула в глаза. Раньше он не видел такого взгляда. Раньше Паулина смотрела чаще с вызовом, порой упрямо, совсем изредка, радостно или благодарно. Как будто, вырвавшись из своих трущоб, пробовала на вкус сначала простые эмоции. А теперь поди разбери, что скрывают грустные глаза. «Если вы хотите остаться с Таяной, я не против». «Ей нужно учиться жить так, как требуют обстоятельства. Это несложно. Он смог, сможет и Таяна. Ее мечта о соплеменнике разобьется на 1000 осколков, оставит ей реальность. И рано или поздно эта реальность станет для нее привычной. А ты моя», — добавил Фортом, поддавшись порыву. «И я что-нибудь обязательно придумаю». «Для чего?» — спросила Паулина. Но в глубине ее глаз уже читался ответ. «Ты и сама знаешь».